Отряды, которым Петр поручил окончание военных действий в Персии, исполнили свое поручение хорошо. Шипов утвердился в Ряще. Персидские власти не рады были чужеземцам и именем шаха требовали, чтобы русские выходили из города. Шипов не уходил под разными предлогами и достоял до весны 1723 года. За это время туземцы до того не взлюбили пришельцев, что в марте, когда Шипов, отправивший часть своего отряда на судах, остался с малочисленными силами, напали на него с оружием в караван-сарае. Русские отбили персиян, несмотря на то, что последних было, может быть, в 10 раз более. И другой, посланный с отрядом в персидские владения, Матюшкин, прибывший в Баку летом 1723 года, встретил совершенное нежелание принимать русских. Персияне хотели воспрепятствовать высадке русского войска на берег, но Матюшкин отбил их и принудил город к сдаче. Впрочем, действия Матюшкина и Шипова не имели важных последствий, потому что и без этих дел 12 сентября 1723 года присланный от Тахмас-шаха посол Измаил-бек в Петербурге заключил от имени своего государя с русским императором союзный договор. Русский государь обещал со стороны России оказывать шаху помощь против бунтовщиков, а шах для возможности содержать войско, которое император пошлет ему против мятежников, уступил России города Дербент и Баку с побережьем Каспийского моря, заключающим провинции Гилян, Мазандеран и Астрабад. Договор этот был ратифицирован русскими послами, отправленными в Персию в апреле 1724 года. Таким образом, почти без войны, воспользовавшись обстоятельствами, Петр приобрел для России полосу южного края, богатого различными произведениями. И тогда же русский государь начал делать соображения о приглашении христианских поселенцев в новоприобретенный край. Этими поселенцами, по предположениям Петра, должны были быть армяне, которые давно уже побуждали русского государя ко владению Прикавказским краем. В начале 1724 года началось переселение армян из турецких владений, но оно шло довольно медленно, потому что турки неохотно выпускали их из своих областей. Приобретение Прикаспийского края не осталось без неудовольствия со стороны Турции. Сначала великий визирь в сношениях с русским резидентом Неплюевым долго твердил, что Порта одна имеет полное право овладеть Персией. Тем более, что Мир Махмуд и лезгинский владетель Даудбек признали над собою верховное первенство турецкого падишаха. Турки, между тем, успели овладеть Тифлисом. Английский посланник старался вооружить Турцию против России, а французский Дебанак держал сторону России и пытался не допустить до войны. В январе 1724 года дело повернулось так, что можно было со дня на день ожидать объявления России войны, и Неплюеву приходилось уезжать из Константинополя. Но французский посол настроил визиря так, что тот сам предложил французскому послу быть посредником в переговорах с русским резидентом. Дело, однако, потянулось еще на полгода. Пошли споры, толки. По известию Неплюева, французский посол начал было склоняться на сторону Турции. Но 12 июня 1724 года все уладилось в пользу России. Порешили оставить Шимаху под владением турецкого данника, лезгинского князя Даудбека, а пространство от Шимахи до Каспийского моря разделить между Россией и Даудбеком. Так что последнему отдавалась меньшая часть этого пространства, чем России. Петр домогался, чтобы Турция не воспрещала своим христианским подданным, армянам и грузинам переходить в новоприобретенные от Персии провинции, обещая зато не воспрещать и магометанам перехода в Турцию. Несчастный грузинский царь Вахтанг, бывший по неволе и по слабохарактерности мусульманином, возвратился к христианству, но его начали теснить в одно время и турки, и персияне. Явился претендентом ему другой грузинский князь, владелец Кахетии. Вахтанг принужден был покинуть свое царство и уехать в Россию на вечное житье. Экспедиция Петра в Персию имела важное значение в русской истории. Она была начальным шагом к тому движению России на юго-восток, которое, то останавливаясь, то снова возобновляясь, привело Россию впоследствии к приобретению закавказских грузинских земель и всего Кавказского хребта. Петр, думая сделать из России морскую державу и открыть ей путь к занятию подобающего ей места в ряду европейских держав, в то же время понимал, что как география, так и история наметила ей и другую дорогу – дорогу на восток, где Россия, получая от Запада плоды европейской цивилизации, могла в собственной переработке сообщать их восточным народам, стоявшим в сравнении с нею на меньшей ступени культурного развития. В отношении к западным державам важнейшее дело этого времени было заключение в феврале 1724 года оборонительного союза со Швецией. После продолжительной войны оба государства вступили в самую искреннюю дружбу между собою. Это важное дело совершено старанием русского посла в Стокгольме, Бестужева, и отчасти министра Голштинского, Басевича, поставившего своего герцога снова в добрые отношения к Швеции. Перед этим временем Петр, с целью сделать шведского короля уступчивее, вознамерился попугать его и пустить свой флот в Балтийское море, но герцог написал к Басевичу, своему послу, бывшему тогда в Стокгольме, письмо, в котором выражался, что лучше откажется от всяких прав на шведскую корону, чем купит ее ценою шведской крови. Басевич показал это письмо шведскому министру Горну, главному недоброжелателю герцога, и тронул Горна до того, что тот изменил свои чувствования к племяннику Карла XII. Состоялся такой договор Швеции с Россией. Обе державы обязывались поддерживать друг друга военную силою, сухопутную и морскую, и не заключать ни с кем договоров, противных этому союзу. Голштинский герцог отказывался от всяких притязаний на шведский престол при жизни тогдашнего короля и его прямых потомков. А Швеция вместе с Россией обещалась домогаться утверждения за ним его герцогских наследственных владений. Обе державы постановляли, кроме того, не допускать внутренних беспорядков в Польше, а поддерживать ее старинную вольность и избирательное правление. Это последнее условие определило на долгое время взгляд на политику, какую должны были соблюдать соседи в отношении к Польской республике. Соседям выгодно было поддерживать старинную польскую шляхетскую вольность, потому что такой государственный строй вел Польшу рано или поздно к гибели и давал надежды на возможность сделать приобретение в эпоху неизбежного падения Польской республики. С французским двором Петр последние годы своего царствования находился в дружелюбных отношениях. У Петра было даже намерение отдать одну из дочерей своих за малолетнего французского короля. Но этот план не удался, потому что регент Франции постарался дать королю другую невесту, малолетнюю испанскую инфантину, которой, однако, не суждено было стать французской королевой. С Францией соединяло Россию еще обоюдное участие к судьбе проживавшего во Франции претендента на английский престол Иакова Стюарта, которому Петр благоволил, тем более что с тогдашним английским королем Георгом у него уже несколько лет сряду были натянутые отношения. Но дело претендента не довело Россию ни до каких предприятий в его пользу. Главным образом от того, что его постоянная союзница и покровительница, Франция, сочла за лучшее примириться с королем Георгом, ограничивший свои отношения к претенденту только одними любезностями. При посредстве Франции Петр был уже готов помириться и подружиться с английским королем, однако не успел этого сделать при своей жизни. Летом 1723 года Петр в сопровождении своих вельмож ездил морским путем в Рогервик и положил там основание длинного мола с закрытую дорогою наверху и с батареей. У государя тогда рождалось желание перенести туда и свой военный порт, так как в Кронштадте заметилась большая примесь пресной воды, способствовавшая скорой порче кораблей. В Рогервике море образует большую бухту, окруженную отвесными скалами, и до того широкую, что в ней могло вместиться до 1000 больших судов. Она была очень глубока и не принимала в себя отнюдь пресных вод. По возвращении из Рогервика в августе 1723 года Петр обозревал в Кронштадте флот и любовался своим делом, совершенным им с любовью в течение всей своей жизни. Весь флот в 1723 году состоял из 24 кораблей и 5 фрегатов. На нем было 1730 орудий и до 12,5 тысяч человек экипажа. В это время вспомнил Петр о том небольшом ботике, на котором в молодости начинал он учиться плаванию по Яузе и по Северным Русским озерам. Петр приказал привезти его в Петербург. Поставил его в Кронштадте между кораблями, нарек дедушкой русского флота и потом с торжеством перевез в Петербургскую крепость, где назначил для хранения как национальную святыню. Это событие послужило поводом к торжественному многодневному празднеству, сопровождавшемуся и пальбой из пушек, и фейерверками, и обильными попойками. Государь чувствовал, что силы его крепкой натуры подламывались. Он постепенно опускался. Сыновей у него не было, да если бы и были, объявленный им манифест о будущем порядке престолонаследия разрушал всякие права рождения и давал царствующему государю право назначить себе кого угодно преемником. Внука своего, сына несчастного царевича Алексея, Петр явно недолюбливал. Вероятно, ему входило в мысль и то, что если со временем этот внук станет царем, то по родительской связи его окружат сторонники старых русских порядков, и партия, враждебная преобразованием, поднимет голову. Кажется, тогда уже у Петра блеснула мысль передать после себя престол жене своей, Екатерине. Правда, этого нигде не высказал Петр прямо. Но такое предположение можно удобно вывести из его тогдашних поступков. Весною 1724 года Петр задумал короновать ее. Она носила уже титул императрицы, но только по мужу, как законная супруга императора. Петр захотел дать этот титул ее особе, независимо от брака. В манифесте, изданном по этому поводу, Петр извещал целый свет, что Екатерина была его постоянной помощницей в государственных делах и признавал за ней какие-то особенно важные услуги, оказанные во время прусского похода. Коронование Екатерины должно было происходить не в Петербурге, но в Москве, не перестававшей в глазах русского народа быть законную столицей и центром национального единства. 7 мая 1724 года совершилось в Московском Успенском соборе это коронование государыни с большим торжеством. Обряд совершал новгородский митрополит, а псковский епископ Феофан Прокопович, самый близкий к Петру из духовных сановников, произнес тогда речь, понравившуюся государю. Петр собственноручно возложил на Екатерину корону. Несколько дней после того поили и угощали народ, а потом продолжительное время отправлялись при дворе праздники, маскарады и попойки. Событие было новое для России. До сих пор ни одна из русских цариц не удостоилась такой публичной чести, кроме Марины Мнишек, о которой в памяти народной осталось неотрадное воспоминание. Как бы в свидетельство того, что Петр готовил Екатерине власть, равную своей собственной, он поручил ей вместо себя пожаловать графское достоинство Петру Андреевичу Толстому. Коронование Екатерины порождало разные предположения о престолонаследии. Одни думали, что, короновавший свою супругу, Петр намеревается объявить ее после себя преемницей. Другие делали предположение, что Петр предоставит престол одной из дочерей, за неимением от Екатерины детей мужского пола. Большинство русских расположено было в пользу внука Петра, малолетнего сына царевича Алексея. Сам Петр, как видно, колебался. Он то оказывал расположение к внуку, то как будто не хотел знать его. Замечали тогда, что характер Петра менялся. Он постоянно имел задумчивый вид, часто искал уединения, с ним боялись заговаривать о делах, когда он оказывался угрюмым. Иногда он требовал к себе священника, иногда доктора, а иногда вдруг по-старому предавался разгулу и окружал себя шутами и членами всепьянейшего собора. Среди праздников и веселья, господствовавшего при дворе после коронования Екатерины, Россия представляла совсем не праздничный вид. Повсюду раздавались жалобы на бедность. Недавние неурожаи произвели большую скудость необходимых средств к жизни. Хлебные магазины, которые давно уже приказал устроить царь по всей России, существовали только на бумаге. На самом деле никто не спешил исполнять в этом повеление своего государя. По улицам городов и по большим дорогам сновали толпы нищих, хотя государь много раз уже приказывал, чтобы в его царстве не было нищих. И под угрозами пений и суровых наказаний запрещал своим подданным раздавать милостыню. Голодные пускались на грабежи и убийства. Около самого Петербурга бродили разбойничьи шайки. Казенные недоимки все более и более возрастали. В военной коллегии и в адмиралтейств коллегии совсем не доставало денег на содержание войска и флота. Между тем, тягости народу не облегчались. Продолжали переселять русских людей в ненавистный для них Петербург. А множество неоплатных должников казне отправляемо было на тяжелую работу в Рагервик и Кронштадт. В то время, когда при дворе отправляли маскарады и веселились, в народе слышны были проклятия, за которые неосторожных тащили в тайную канцелярию и предавали варварским мукам.